На следующий день после своего приезда он отправился в университет. Дворцовый мост Андрей решил перейти пешком, чтобы подольше можно было смотреть в свинцовые Невские волны. Был как раз полдень, и с Петропавловской крепости ударила пушка. Обнорский инстинктивно пригнулся и чуть было не залег на асфальтовое покрытие моста. Прохожие шарахнулись от него, как от психа, а Андрей трясущимися руками с трудом достал из пачки сигарету, которую в три затяжки спалил. На факультет он в тот день не попал. Перейдя Дворцовый мост, сел в автобус 47-го маршрута и добрался до пивбара «Петрополь», располагавшегося недалеко от станции метро Василеостровская. Петрополь считался придворным заведением Востфака. Впрочем, в нем любили сиживать и студенты всех остальных факультетов универа, располагавшихся на Васильевском острове. До отъезда в Йемен Андрей частенько захаживал в эту пивную и знал многих ее завсегдатаев. Первым, с кем столкнулся в Петрополе Обнорский, оказался его однокурсник Зураб Янукишвили. Они с Зурабом уехали из Союза практически одновременно, только поскольку Янукишвили был афганистом, то он и попал, как говорится, в страну изучаемого языка. Они никогда не были особыми приятелями, но тут бросились друг к другу, словно братья. «Андрюха, ты давно вернулся?» — спросил Зураб. Он говорил по-русски без всякого акцента, потому что родился и вырос в Ленинграде. «В Питер вчера, а в Союз с неделю назад. А ты когда?» Обнорский оглядел пивную, ища свободные места. «Я еще в сентябре 20-го. Пойдем, брат, у нашего стола место для тебя всегда найдется». Под пиво Зураб рассказывал Андрею последние факультетские новости и многое из своих афганских приключений, потом говорил Обнорский. Постепенно от легкого напитка ребята перешли сначала на Монтану, так в Петрополе называли аперитив степной, за изображенного на этикетке орла, а потом и на водочку. Часы летели незаметно, Андрей все больше пьянел, и одновременно с этим словно разжималась тугая пружина в его груди. Из глаз исчезала нехорошая угрюмость, да и на душе становилось как-то легче. Домой Обнорский вернулся на автопилоте и сразу лег спать, не обращая внимания на растерянные взгляды отца и матери, которые пытались его о чем-то расспросить. На все их вопросы с первого же дня Андрей и в трезвом-то состоянии отвечал невнятно, а пьяный тем более. Что он мог им рассказать? Правду? Она была слишком страшной и грязной, да и к тому же совсем непонятной. В мирном союзе люди жили абсолютно другими мерками и понятиями. Не хотел Обнорский травмировать родителей, жалел их, а они обижались на него за то, что он ничего не рассказывал, молчал и только смотрел все время куда-то с затаенной болью. А что ему оставалось? Врать он не хотел, а говорить честно. Курсом старше Обнорского учился на кафедре иранской филологии один паренек из нормальной интеллигентной ленинградской семьи. В 1983 году этого ирониста отправили в Афганистан. Язык дари распространен как в Иране, так и в Афганистане. Родителям паренек присылал нормальные, совсем не страшные письма. Но через полгода в гости к его отцу и матери заехал советник из полка, в который попал студент на практику. Советник ехал к своей семье в Новгород и в Ленинграде остановился всего на несколько часов специально, чтобы передать родителям парня привет и письма. Его, конечно, усадили за стол, и после третьей рюмки мушавер выдал: «Хорошо вы, хлопцы, воспитали, уважаемые. Головастый такой. У нас однажды духи в катакомбы подземные ушли вместе со своими бабами и детишками. Засели там, никто и не знал, что делать. А тарджуман наш сообразил БТРы подогнать и выхлопными газами, значит, в подземелье это поработать. Там выход-то только один был. Молодец. Духи попередохли, а у нас ни одного раненого. Примечание. Мушавер — советник в переводе с дари. Тарджуман — переводчик в переводе с дари. Конец примечания. Советник хотел сделать родителям искренний комплимент, а вышло так, что той ночью мать головастого хлопца попала в больницу с инфарктом. Слишком глубоким оказался шок. Не могла она поверить, что ее замечательный, тихий, интеллигентный мальчик стал таким душегубом. Так с тех пор и пошло. Каждый вечер Андрей являлся домой пьяным и сразу уходил в свою комнату, ложился на диван одетым и еще догонялся из заныканной за тумбочкой бутылочки. Тогда была хоть какая-то гарантия того, что не будет опять сниться Йемен и все с ним связанное. Странные вещи творились с Обнорским. Уже дома, в Ленинграде, в полной безопасности, стал приходить к нему запоздалый страх. Он словно заново переживал все случившееся с ним в Йемене, и его буквально колотило от липкого ужаса, перераставшего в настоящий психоз. Андрей, например, уже просто физически не мог заснуть раздетым. Ему непременно нужно было улечься полностью экипированным, видимо, чтобы в случае чего сразу вскочить и бежать. Не мог он также садиться затылком к дверям, и его просто трясло, если кто-то заходил ему за спину. При всем при этом его страшно тянуло обратно в Йемен. Обнорский готов был отдать что угодно, лишь бы снова оказаться там, где он был нужен, где его уважали и знали, где, ему казалось, прошли бы мигом все его ночные кошмары. Его родители не понимали, что творится с сыном, вернувшимся словно чужим. Мама часто плакала и проклинала Министерство обороны и Восточный факультет. Отец несколько раз пытался поговорить с Андреем по-мужски, но все было бестолку. Любимым времяпрепровождением Обнорского стали поездки по Кольцевой в ленинградских автобусах. Он забивался куда-нибудь в угол, отворачивался от пассажиров и рассматривал из окна улицы, дома, прохожих. Время от времени на него накатывали приступы немотивированной агрессии, злобы к случайным людям. И ему приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы сдержаться и не начать драку или скандал. В нем словно одновременно жили два человека. Один понимал, что люди не виноваты в том, что с ним случилось. Не они его, в конце концов, в Йемен посылали. У них шла своя мирная жизнь. Но второй человек скользил по лицам прохожих безумным злым взглядом и шептал: «Суки тыловые! Жрали тут сытно, пили, баб трахали, веселились, пока мы там». Ко всему этому еще примешивалась обида за то, что никто в Союзе ничего про Йемен даже не слышал. Про ребят, вернувшихся из Афгана, хоть знали, их уважали, по крайней мере, в первые годы перестройки, как-то благодарили и давали какие-то льготы. Все, что происходило с ним, было закономерно. В Йемене Обнорский словно заморозился. Чтобы не свихнуться, психика включила там своеобразные тормоза, притупившие остроту восприятия окружавшего его кошмара. Дома эти тормоза отключались. Получился эффект замороженной руки. Если ее сунуть в сугроб, она сначала болит, а потом боль перестает чувствоваться. Но если потом зайти в теплый дом, рука, оттаивая, начинает болеть еще сильнее, чем сначала, и ее снова хочется засунуть обратно в сугроб, чтобы унять эту боль. Лишь немногие способны в этот момент перетерпеть и понять, что, засовывая руку обратно в сугроб, можно навсегда ее лишиться. Наступит полное обморожение, гангрена и, возможно, смерть. В середине ноября Обнорский получил повестку из Ленинградского управления КГБ. Он встрепенулся и решил было, что это как-то связано с историей о пропавшем оружии и гибелью Царькова. Но оказалось, что с ним просто хотели поговорить на предмет дальнейшего трудоустройства. Андрей отказываться не стал, но сразу рассказал, что ближе к Новому году должен состояться его официальный развод с женой. Как ни странно, это обстоятельство было товарищам из Большого дома на Литейном неизвестно, и они, казалось, даже растерялись. КГБ не нужны были люди с сомнительным моральным обликом, а именно так в те годы относились к разведенным. Обнорский это, конечно, знал и даже обрадовался, что ситуация сложилась именно таким образом. Работать в комитете он не хотел, хотя ни диссидентом, ни антисоветчиком не был, а отвечать на высокое доверие этой организации отказом было чревато. А так они сами отказались от морально неустойчивого кандидата. Наверняка даже кто-нибудь там по шапке получил за недостаточно глубокое изучение обстоятельств биографии Обнорского. Собеседование было скомкано, и Андрей от души потом повеселился, вспоминая чугунно-скорбные лица вербовщиков-нанимателей. На факультете он поначалу появлялся редко и шарахался даже от своих. Но в декабре случайно попал в веселую компанию своих новых однокурсников. Обнорский доучивался с курсом, поступившим на год позже него, и завяз в ней. Так сложилось, что никто из этих ребят в командировке по войне не ездил, поэтому с психикой у них было все более-менее в порядке, просто компания молодых шалопаев весело прожигала жизнь. Андрей, измученный одиночеством и непрекращавшимися воспоминаниями, инстинктивно уловил возможность погреться у чужого костра. В компании новых приятелей ему искренне обрадовались. У Обнорского были деньги, позволявшие завить жизнь веревочкой. Начались просто бешеные загулы, рестораны, пивные, общаги. Какие-то хаты вертелись в непросыхающем сознании Андрея угарным карнавалом, в котором он пытался утопить свою тоску и боль. Несколько раз Обнорский ввязывался в жестокие кабацкие драки, в которых становился настоящим зверем. В результате пару раз его забирали в ментовку, и последствия могли бы быть самыми печальными, если бы не помощь двух его старых приятелей. Один раз из отделения его забрал Женька Кондрашов, бывший однокурсник Андрея, почему-то ушедший после окончания Восточного факультета работать в специальную службу уголовного розыска, занимавшуюся раскрытием преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев. Во втором случае разбираться приехал Серега Челищев, окончивший юрфак и работавший следователем в горпрокуратуре. С ним Обнорский когда-то тренировался вместе в университетской сборной по дзюдо. Обоим после освобождения из КПЗ Андрей обещал образумиться, но в эти обещания не верил и сам. У него появился круг довольно сомнительных кабацко-ресторанных знакомств. Какие-то вышибалы, халдеи, бывшие спортсмены, картежники и просто люди с темным прошлым и настоящим. Все это вполне могло закончиться совсем печально, если бы не два обстоятельства – появление в его жизни женщины и прочная финансовая мель. С деньгами получилось так. Однажды ночью Андрей заявился домой совсем пьяным, идиотски улыбаясь, схватился за занавеску из вьетнамской соломки в прихожей